Вчера к Марианне он не пошел, переночевал у друга, потому что знал одно. Если появится у Мари на пороге, это будет обозначать, что он окончательно сделал свой выбор. Какое-то время, когда Аня выставила его вон, Кирилл чувствовал себя обиженным великовозрастным ребенком. Это было неправильно, и Кир это понимал, но ничего не мог с собой поделать. У них с женой все было прекрасно, но лишь до момента, когда беременность не стала Ане настолько в тягость, что ее уже не хватало ни на что. Не говоря уже про секс, отсутствие которого Михайлов воспринимал очень остро. Были и разговоры, точнее, его намеки. Были и попытки удовлетворяться без жены, в гордом одиночестве. Однако совсем скоро у Кирилла, как у собаки Павлова, на подобное осталась лишь одна реакция, словно его регулярно били током. А так и до импотенции было недалеко. Встречу с Марианной и общих знакомых Кир воспринял как знак свыше. Первое время еще совесть не позволяла окунуться в любовный угар, но когда тормоза сорвало, Михайлов наконец пришел к тому, чего так долго желал. Тогда уже и мыслишки появились. А правильно ли они с женой поступили, когда прошли через его измену, что тоже не появилось на ровном месте, а имело четкие причины? Он думал об этом, а изнутри его снедали угрызения совести. Как можно жалеть о сделанном, если результатом этого примирения стала их Алиска, в которой он души не чаял? И вот сейчас он снова был изгнан Аней. На этот раз, видимо, навсегда. Конечно, он останется отцом их дочери, но о том, чтобы спасти их трещащий по всем швам брак, пожалуй, можно забыть. Кир, немного пораздумав, все же отправился к Мари, собираясь сказать ей, что с этих пор они будут жить вместе. Он хотел посмотреть на реакцию молодой любовницы на эту новость. Ведь одно дело встречаться в свободном режиме, а другое — быть бок о бок и вести совместный быт. Когда вошел в квартиру, открыв дверь своим ключом, первое, что увидел — грязный след от мужского ботинка в прихожей. В последний раз, когда он здесь был, возле входной двери было чисто, а оставить его сам Кир не мог. В том, что касалось чистоты, он был весьма педантичным. Пока разувался, в голове зароились воспоминания о том, как они с Мари встретились у приятелей. Она тогда была в компании странного мужика, который был старше нее чуть ли не раза в три. Но на все вопросы о нем Марианна отвечала, что это просто друг. До сего момента в личное пространство любовницы Михайлов не лез. Но если они будут вместе не только делить постель, но и жизнь, такие вопросы придется брать на контроль. «О, Кирюша!» — не скрывая удивления, воскликнула Мари, когда он вошел в комнату без стука. «Раз уж велика вероятность того, что они будут теперь жить на одной площади, пусть привыкает». «Маш, я же просил не дымить здесь кальяном», — проговорил он, глядя на то, как Марианна встает с дивана, на котором сидела, курила ароматный табак и что-то смотрела в ноутбуке. «А я просила не называть меня Машей», — парировала она. Быстро убрала все, отнесла на кухню раскаленные угли и вернулась. Когда он снимал для Марианны эту квартиру, особенным условием со стороны арендодателей было отсутствие курящих людей в помещении. И Кирилл клялся и божился им, что ни шумных вечеринок, ни каких-либо нарушений договора по части дымовых завес здесь не будет. «Он не остается в виде запаха», — заверила его Мари, подходя и начиная ластиться к нему, как кошечка. Михайлов, прижав ее к себе одной рукой, все равно строго проговорил. «И тем не менее, я не разрешаю здесь дымить». «Но они приедут проверять квартиру совсем не скоро», — запротестовала Мари. «Я не разрешаю. Я. Услышь меня, пожалуйста». Возможно, сказано это было довольно строго, но Марианне, на удивление, это понравилось. Нравилось и Киру, особенно когда Мари об него потерлась. Однако возбуждение, которое любовница вызвала, исчезло. Стоило только и сказать «Слушаюсь, папочка». Михайлов поморщился и, высвободившись из объятий Марианны, отошел к дивану. Устроился на нем, мельком взглянул на экран ноутбука. «Опять какие-то аниме, или как там это называется?» «Не нужно так ко мне обращаться, ты же знаешь», — сказал Кир, и прежде чем Мариба ответила, добавил «Как ты посмотришь на то, чтобы мы съехались? Я уйду от жены и перееду сюда. Придется тебе, конечно, потесниться, но вроде ты была не против, чтобы я оставался здесь ночевать. А я предлагаю не только ночевки, но и совместную жизнь». Он растянул губы в улыбке, но она очень быстро померкла, когда Кирилл увидел по реакции Марианны. Она совсем не рада тому, что услышала. Даже показалось, что на лице Мари мелькнуло что-то вроде испуга. Интересно даже стало, чего она опасалась? Совместного быта? Или того, что ее свободная жизнь завершится? Но ведь Марианна должна была понимать, когда они вместе искали эту квартиру, и она настаивала на том, что апартаменты должны быть недешевыми. В бирюльке он играть не будет и рано или поздно сделает свой выбор. Тем более, что жена обо всем узнала довольно быстро, чему сейчас, по факту, он был только рад. «Что там за грязь от мужского ботинка в прихожей?» Прежде чем Мария бы ответила, спросил Кир приглушенно. Она облизнула пересохшие губы и, подойдя к нему, опустилась на пол, обняв его ноги и прижавшись к ним щекой. «Папочка ревнует!» — промурлыкала Марианна. Кирилл сцепил челюсти. «Не смей меня так называть!» — рявкнул он. «Что там за след?» Поинтересовался, ощутимо потянув за волосы на затылке Марии, чтобы она повернула лицо к нему. «Ай!» — возмутилась она, но все же посмотрела на Михайлова. В глазах Марии расползлась чернота. Что было причиной этому, Кирилл не знал. Но казалось, что во взгляде и страсть, и испуг, и возбуждение сразу. Этот коктейль сводил с ума и одновременно сбивал с толку. «У меня был сантехник. В ванной труба текла. Я не стала тебя отвлекать», — чуть обиженно проговорила Марианна. «А курить я больше не буду». Она намеренно не отвечала ему на главный вопрос. Но Кир терпеливо ждал, не отпуская любовницу. «И, конечно, я буду счастлива, если ты переедешь». Наконец, растянув губы в улыбке, которую можно было смело помещать на обложку журнала, ответила она. Кир потянул Марианну наверх, взяв за плечи, усадил к себе на колени и кивнул. «Ты ведь зачем-то поведала моей жене о том, что мы с тобой скоро поженимся», сказал он скорее для того, чтобы почувствовать реакцию Марианны на свои слова, чем имея в виду что-то конкретное. Он тут же ощутил, как Мари застыла, но причин для этого осознать тоже не мог. То ли ее сказанное напрягало, то ли наоборот, она замерла, чтобы не спугнуть того, чего так долго ждала. «Она сама ко мне пришла и напросилась», — ответила Марианна после небольшой паузы. Кирилл чуть отстранил ее от себя и взглянул в красивое молоденькое личико. Невольно пришло сравнение с женой, которая хоть и не выглядела на 30, но порядком себя запустила из-за тяжелой беременности, родов и послеродового периода. А что было бы с Мари, если бы и на ее долю выпали такие испытания? Она ведь была довольно трепетной и даже капризной в том, что касалось ее тела. В сексе хоть порой и выдавала то, от чего сносила крышу, но частенько не позволяла каких-то вещей, которых хотелось Киру. «Но ведь говорила ты об этом не просто так», — растянул он губы в улыбке. «Пошла бы за меня замуж. Не сейчас, конечно», — добавил поспешно, когда снова увидел, что Марина приглась. «Сначала разведусь. С Алиской все уладить надо. Потом уже можно и о новой семейной жизни подумать». Говоря это, Михайлов видел, что сказанное не вызывает у Марианны того отклика, на какой он рассчитывал. Но ведь ради нее он уходит от жены. Она ведь должна это понимать. «Кирюш, давай все это оставим на потом», — потянувшись к его губам, проговорила Мари. «Я ведь не на помойке себя нашла, чтобы вот так предложение получать», — добавила она, и Кир удивился. Так вот, что означала ее реакция, а вовсе не то, что он уже успел себе придумать. «Конечно, нет», — ответил он с хриплым смешком и, притянув Марианну к себе, жарко ее поцеловал. «Она права. Все остальное подождет».